Другим своим приятелям и слугам, Анинкову, Тютчеву, он этого бы не поручил, потому что те считают его чуть не святым и сами на такую беззастенчивую ложь не решатся. Если б удалось ему, то есть если б я согласился повидаться, Тургенев узнал бы, пишу ли я что-нибудь новое, и если пишу, то хотя бы я и ничего ему не сказал о содержании, он все-таки по прошлым примерам сказал бы потом и здешним, и заграничным своим почитателям, что так или иначе участвовал в моем труде, что я без него не обойдусь и так далее. Или сказал бы, что он мне сообщил свой замысел писать вот что, а я взял себе. А если бы стороной узнал о содержании, то поспешил бы сам написать об этом же какие-нибудь 2-3 страницы вперед, и потом сказал бы, что я заимствовал у него, и опять перефразировал бы, и сам, и через французских или немецких литераторов мое сочинение, выудив из него лучшие места, как свои. После, и именно прошлым летом, я третье лето провожу в Петербурге, то есть 1873, 74 и 75. Ко мне в летнем саду, где я ежедневно обедал, подослан был, очевидно, им же другой его прихвостень, подобный Макарову, именно некто Малейн. Это сын, кажется, протопопа от Владимирской церкви, дослужившийся в Министерстве иностранных дел до чина действительного статского советника и до звезды, и вышедший в отставку. У него претензия на светскость, на известность. Ограниченный, может быть, добрый, но довольно грубый малый. Я помню, помоложе он все представлял в разных обществах трагика Каратыгина, удачно копируя его. Это была одна его специальность. А другая – тот факт, что Гоголь, бывший в Риме, жил где-то вблизи его и прочел ему какой-то свой рассказ. С этим патентом он счел себя вправе тереться между литераторами, и я видел его в Баден-Бадене между Боткиным, Тургеневым и другими. Вот его-то Тургенев понял и оценил как надежнейшего, благодаря его ограниченности и самолюбию слугу, прихвостня. Он именно и ходил по саду все с Макаровым. Оба ожидали, что я заговорю с ними. И вот тогда они сейчас и донесли бы своему патрону, что я с ними сам заговорил. И, конечно, налгали бы, что заговорил о нем, то есть о Тургеневе. Но я, понимая, зачем они тут ходят, ни слова не сказал им. Тогда уж Малейн сам подошел и без всякого с моей стороны вопроса начал сообщать мне, что он видел Тургенева за границей и что он делает. Не хочу грешить, говоря, что этот Малейн непременно солжет. Я не знаю, способен ли он на это. Может быть, он просто хотел попытаться, не заговорю ли я сам о Тургеневе. Потом он выведал, не пишу ли я чего-нибудь, тоже по поручению Тургенева и очень настойчиво. С четвертой и пятой частями «Обрыва», которые писались мною уже тогда, когда я вовсе не видался с Тургеневым, это все, помогавшие ему, знали, и для этого граф Алексей Толстой и выпроваживал меня из Петербурга до приезда туда Тургенева. Следовательно, он не мог и солгать, что он тут что-нибудь орудовал. Тут он относительно этих частей прибегнул к другой манере. Он подшептал своим приятелям по выходе их, что они хуже написанного мною прежде, и указывал в доказательство на некоторые слабые места. В этом он старался уверить и меня самого при встрече на улице. И те, кто сами не обладают критикою, особенно приятели, считая его гением, поверили ему слепо. Когда мне намекали об этом, я сказал им, что напротив, за исключением некоторых мест, эти две части лучше, зрелее, сильнее и глубже, чем прочие. Об этом я говорю в моей рукописи моим критикам. Напишу я еще что-нибудь, так что ему нельзя было примазаться в няньки ко мне, он точно так же стал бы порицать. Не годится, дескать, не то, что прежде. Вот, мол, что значит «без моей помощи». Перед появлением и вскоре после появления обрыва беспокойство Тургенева становилось все яснее и яснее, особенно перед появлением. повеяли, как теплый южный ветер, вдруг откуда-то в обществе похвалы мне, моему таланту и прочему со всех сторон. Он, чтобы очиститься от подозрения в зависти и не зная, что и как я напишу остальные части, отзывался обо мне высоко, и эти отзывы доходили стороной до меня. Я не был покоен, зная, что он там ткет свою паутину. Он старался выведать, что было в четвертой и пятой частях обрыва, которых не успели сообщить ему союзники, так как я их читал только Стасюлевичу с женой. А я расспрашивал, что он пишет еще, чтобы знать, не захватил ли он как-нибудь и далее.